сделав вот эти 8 упражнений утром, да, это вам поможет как бы телу освежиться и проснуться, все. То есть физзарядка, как раньше было, так и есть. This sideways, and then clockwise, anti-clockwise. Я против часовой стрелки. Then limb number six. И тут. Forward, backward. Slowly. Forward. Соответственно, шея с головой, значит, вперед. Because if you do it very fast, you may have some this spondylitis. Very slow. Да, головой не надо, а то сможет вообще не повредить. Да, медленно, аккуратно надо делать. So forward, backward. Here also up, down is not possible. Вниз тоже, вниз, вверх невозможно с шеей тут ничего сделать особенного. And then sideways. Значит, по бокам. Sideways. And as many times as your body feels to do, there is no recommendation that so many times. Поэтому нет никакой рекомендации. Столько, сколько телу разумно, комфортно сделать. And if you have some problem, for example, I have a sciatica problem. So I find it difficult to do it on the right leg. In the left I can do it. Поэтому, если у вас, например, есть какие-то проблемы, у меня вот правая нога болит, потому что неврологическая боль там есть, да? Мне с ней сложно делать. С левой нормально. And I don't force myself if I cannot do it. И я себя не заставляю, если я не могу это делать. And sometimes by holding something I can do it slowly. И когда, если я за что-то буду держаться, допустим, правой рукой, то я могу медленно делать правой ногой, да. So as I said, it is always your understanding that is more important, not merely conforming and becoming. Поэтому, как я всегда говорю, важно понимание того, что происходит, а не попытка сделать это или повторить, или следовать какому-то принципу или форме, да. Как вот сделать столько раз, сделать это. Это вообще все. So, then sideways, then clockwise. Clockwise. Соответственно, вот головой. Clockwise. Then anti-clockwise. Anti-clockwise. Now, this for number 7 and 8, it is done actually lying down. И вот то, что касается тракта для вывода всех отходов из тела, да, это делается лежа. Я покажу стоя. Yes. So now imagine that she imagine that she is not standing, but she is lying on a bed. Допустим, она не стоит, а лежит на постели. На спине. On the bed, на постели. Yes, yes. Not on the bed. On the back, of course. On the back. На спине, на постели, да. On the back, of course. So, because if she lies down, you cannot see. So, imagine that she is lying down. Просто вы не увидите, если она будет лежать. Да? Поэтому вот представьте, что она лежит. So, she is lying down on her back, on the back bed. Now, for that... На спине, в постели. And then you see forward, backward will be done by hand. Вот так можно делать. Вот значит вперед, ну как бы вперед назад, вверх, ну вперед назад. Это не так, потому что вы лежите. Можно сделать. Нужно руками делать. And then up down is вверх вниз возможно. То есть вверх вниз возможно вы делаете как бы руками, да, животом, да. In Hatha Yoga, this is called Kapalbhati. Hatha Yoga это Kapalbhati называется упражнение это. So this is up down. Это вверх вниз, если вы горизонтально лежите, да. Because up down because she is sleeping. Потому что она лежит же горизонтально. And then sideways she has to do by hand. И соответственно по сторонам это делается руками, вот как бы. Sideways. Стороны, да. And then clockwise. И потом по животу, значит, вокруг часовой стрелки против часовой стрелки. And then anti-clockwise. И против часовой. Now those who are expert in Hatha Yoga, they can do it without hand by movement of muscle. Вот те, кто Hatha Yoga занимается и как бы и хорошо занимается, эксперты в этом, они могут это делать не руками, а мышцами внутри тела.